Вера рассмеялась и обнажилась без смущения. Моложавый старик сперва приник ухом к ее спине и потребовал, чтобы она перестала хихикать. Потом приложил ухо к груди. Через минуту разрешил ей одеться. «Мартин, можешь повернуться», — по-немецки сказал он. «Что ж, я доволен результатами наших трудов. Все чисто». Впрочем, это было слышно и на расстоянии. «Что?» — возмущенно вскричала Вера. «Ах вы!» «Простите, старика!» — не смог отказать себе в удовольствии. Шона шутит, извиняющимся тоном, хоть и улыбаясь, уверил ее Мартин. У него своеобразный юмор. «Муф!» — не придумав, что ответить, фыркнула она. «А теперь, мадемуазель...» — Шона сделался серьезен. «Мы будем рады узнать вашу историю. Согласитесь, мы это заслужили». Он остался сидеть на кровати, только отодвинулся к изножью, чтобы опереться на спинку, а Мартин устроился в кресле. При этом Вера не могла видеть обоих собеседников одновременно. «Это допрос?» — насторожилась она. «Ну что вы, что вы!» — замахал руками Шона. «Просто мы с Марти обожаем интересные истории. А интересная история в наше время — это такая редкость!» Он горестно покачал головой. «К тому же, чем больше мы будем знать о вас, тем лучше сможем вам помочь. Верно?» «Ваша правда», — согласилась Вера. «С чего же мне начать?» «У нас на Востоке говорят, когда не знаешь, с чего начать, начни с самого начала. И прошу вас, побольше подробностей». «Детали! Вот что делает истории интересными! Правда, Марти?» «Я не слыхал этой поговорки. Думаю, что ты ее только что выдумал, как обычно». «Тогда это делает честь моей скромности. Иначе зачем бы я стал выдавать свою мудрость за чужую?» «Итак, мадемуазель...» «Я мадам», — поправила его Вера. «А история моя, боюсь, вас разочарует». Но слушайте, сначала так сначала. Я родилась в Вильно в 1900... Вера запинается на миг и с вызовом в голосе договаривает. В 8-м году. «Ни за что бы не сказал, что вам больше 24-х!» — галантно восклицает Шону. Квиты. Жили мы на Погулянке на углу Александровского бульвара напротив Лютеранского кладбища. Я достаточно подробно рассказываю. О, да, продолжайте, пожалуйста. Мы — это отец, мать, Катя, Гриша, Ося и я. Гриша умер совсем маленьким, Катя была старше меня. Ну, то есть она и сейчас старше, конечно. Папу звали Исаак Розенберг. Он служил инженером на железной дороге. Он был из бедной семьи, сын ремесленника, но сумел пробиться и поступить в технологический институт в Санкт-Петербурге. Оттуда его выгнали за участие в студенческих волнениях, и ему пришлось доучиваться в Германии, в Карлсруэ. Там он познакомился с мамой. Она была из очень богатой еврейской семьи, училась в консерватории по классу фортепиано, но бросила все и уехала за ним в Россию. Отцу не разрешено было жить в центре страны из-за его неблагонадежности, и он устроился на работу в Вильно, а вскоре туда перебрался его младший брат. Мама поначалу давала частные уроки музыки, но после рождения детей занималась только с нами. То время сохранилось в моей голове набором раскрашенных старых фотографий. Папин вицмундир с блестящими пуговицами, которые он надевал по праздникам, и мамина концертное платье с турнюром. Зеленые церковные купола с золотыми крестами, видные из угловой комнаты, Длинная тенистая улица, спускающаяся к вокзалу, там была папина служба, на которую он в любую погоду ходил пешком, для моциона. Мы с Осипкой были уверены, что на службе папа водит паровозы. Это казалось нам высшей точкой железнодорожной карьеры. Узнав, чем он занимается на самом деле, мы за него ужасно обиделись. Тогда он рассказал, что когда мне было всего полгода, Пилсудский со своей бандой подорвал и ограбил поезд, в котором папа ехал с инспекцией. Юзеф Пилсудский. Годы жизни 1867-1935. Выдающийся польский государственный муж, первый руководитель возрожденной Речи Посполитой. Родился под Вильно, с молодых ногтей мечтал о независимости Польши от Российской империи. За участие в революционной деятельности был сослан в Сибирь, вернувшись, продолжил свою борьбу. В Первую мировую во главе созданных им легионов воевал против России. В Советско-Польской войне 1919-1920 успешно провел кампанию, в результате которой были захвачены Вильно и Минск. Мечтал о гегемонии Польши в Восточной Европе. Упомянутый в книге эпизод с ограблением почтового вагона произошел 26 сентября 1908 года на станции Безданы под Вильно. В результате операции было похищено около 200 тысяч рублей, сумма по тем временам огромная. Папа не испугался и даже высунулся в окно, потому что подумал, взорвался паровой котел. Но тут загремели выстрелы и засвистели пули, и стало понятно, что налет. Рассказ немного примирил нас с отцовской профессией, а Осипка долгое время изводил бумагу, рисуя один и тот же сюжет. Папа с инспекцией стреляют в Пилсудского. Потом война. Папу мобилизовали, армия остро нуждалась в инженерах. В последний раз я видела его в зеленой суконной гимнастерке со скучными капитанскими погонами без звездочек. Такого молодого и незнакомого. Мы никогда не видели его в одних усах с гладко выбритым подбородком. Он показывал нам свою саблю и складную походную кровать. Осипка утащил из прихожей саблю в ножнах и стал скакать с нею по кровати. Козлы сложились и прищемили ему руку, и все бегали за ним по дому со льдом в полотенце. А летом 15-го эвакуация. Эвакуацию мы с Осипкой видели своими глазами во время прогулки с няней Вандой. Огромный черный памятник человеку, который непонятно и смешно назывался графом Муравьев, болтался в 5 саженях над землей, подцепленный канатами за шею и ноги к деревянным лесам. Граф Муравьев Виленский. Годы жизни 1796-1866. Российский государственный деятель, генерал от инфантерии. Титул графа Виленского получил за жестокое подавление польского восстания 1863 года. В либеральных кругах прозван «вешателем». Установленный на одной из центральных площадей Вильна в 1898 году памятник графу был воспринят местными националистами как пощечина. В 1915 году перед сдачей города немцам монумент был снят и переправлен в Россию. Городовой был зол и курил папиросу прямо на посту, это было неслыхано. А на следующий день на площади уже ничего не было, кроме постамента. А еще приказчики из лавки ритуальных товаров купца Чугунова грузили на подводу иконы. В небе все чаще баражировали аэропланы, но рассмотреть их в мамин театральный бинокль нам не удавалось. Однажды вдоль всей большой погулянки долго плыл похожий на раздутого леща дирижабль. Кухарка Михалина забинтованным пальцем жаловалась, что на рынке все страшно кусается, и мы воображали себе взбесившиеся по случаю эвакуации овощи. Брат отца решил не покидать Вильно, у него было свое дело и жена на сносях. Бабушка, папина мама, осталась с ним, а мы бежали от немцев. Зачем моей матери понадобилось спасаться от соотечественников, не знаю до сих пор. Скорее всего, ей попросту был тесен провинциальный губернский город, и хотелось в столицу, подальше от дирижаблей, кусающихся овощей и прочих ужасов войны.